901. Урусвати знает сущность самоозлобления. Не может быть йогом самоозлобленный. Достаточно сказано о вреде яда, порождаемого гневом, но не менее вредоносны постоянные отложения озлобления. Часто оно происходит от невежества и начинается от малейшего недовольства. И так нарастает клубок постоянного озлобления. Лучшие силы оказываются отравленными, и пустое место порастает бурьяном вместо прекрасного сада. Для надземного мира озлобление будет пагубным. Эманации злобы отталкивают лучшую помощь. Заболевший озлоблением притягивается к таким слоям, которые он мог бы легко избежать. Уже не говорю о заражении пространства и нанесении вреда окружающему. Надо признать, что излучения злобы очень сильны и проникают далеко. Это одинаково относится как к земному, так и надземному миру. Ярый гнев, как черная молния, но самоозлобление, как отравленная пища. Мыслитель говорил: «Если злобный, не беседуйте».